9. Скрестим же с левой, вобравшей когти, правую лапу, согнувши в локте. Жест получим, похожий на молот в серпе, и, как черт Солохи, храбро покажем его эпохи, принявший образ дурного сна.